Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Чтобы Твои реки потекли, Господь. Этот поток, он исцелил наши сердца. Иисус, господствуй на этом месте. Дух Святой, владычествуй в наших сердцах. Мы любим Тебя. Я благодарю Тебя за эту возможность быть на этом месте. Иисусу слава, друзья мои. Аминь. Давайте сядем в присутствии Божьем. И вы знаете, прежде всего, я хочу на самом деле признаться вам всем в любви, потому что эта церковь, слово жизни, оно стало для меня жизнью в какой-то момент времени. Я уверовал в такой консервативной пятидесятнической церкви, меня там Бог нашел. Но был такой период в моей жизни, когда я остался как бы без собрания, без церкви. И вы знаете, когда человек оторван от этого сока, который течет через его тело, он становится голодным, нищим, и вообще он в плохом состоянии находится. И вы знаете, я помню вот эти конференции евроазиатские, когда я туда заходил, и там отец обнимал меня, и там Дух Святой касался моего сердца. Я помню эти моменты, когда мой дух, он был возгрет. И я так сильно благодарю Бога за это чудесное собрание, за вашу церковь, которую Бог поднял своим духом. Я рад то, что у вас здание, и оно очень классное, очень хорошее. Я был первый раз здесь. Я первый раз здесь, и мне на самом деле здесь нравится у вас. Но больше всего нравится, конечно, атмосфера, которую создали ваши сердца. Церковь – это не строение из камня и бетона. Аминь. Церковь – это Божье строение, да, из живых камней. И каждый из нас является этим драгоценным камнем, из которого Господь, Он строит этот чудесный храм свой, в котором Он хочет жить. И мы порой, знаете, приходим церковь, и мы как неотесанные, мы как грубые, как руда, понимаете, какая-то. И Бог начинает работать с нами. Он обрезает какие-то неровности, Он шлифует наши грани. А знаете, для чего? Чтобы мы отражали Его славу. Аминь? Аминь. Это здорово, друзья мои. Вообще собрание, церковное собрание, это то место, где Господь питает нас своим хлебом, который сошел с небес. Аминь? Аминь. И знаете, я просто воздаю славу Богу, что 25 лет назад я первый раз открыл Евангелие. И этот свет, который в Слове Божьем, он пролился во тьму моей души. Бог реально посетил меня. Это было 92-й год. Я был офицером. Это было общежитие. Я лег спать после того, как я прочитал Евангелие от Матфея. Господь посетил меня ночью, показал мне сон. С того момента я понял, Бог есть. И это слово, которое открыло мне Бога, оно на сегодняшний день вдохновляет меня. И сегодня на протяжении 25 лет я много раз убедился в реальности Бога. Он много раз проявился в обстоятельствах моей жизни. Для меня Бог – это реальная личность. Для меня Господь – это мой Отец. Вы знаете, друзья мои, я все больше убеждаюсь, что это слово, Библия, она является вдохновенным словом нашего Отца. И просто я сегодня влюбляюсь в Бога, когда читаю это слово. Это хлеб, который сошел с небес. Вы знаете, Господь хочет, чтобы мы не только питались этим хлебом, но Господь хочет, чтобы мы понесли хлеб жизни, слово жизни, да, за стан. Аминь. Потому что там блудные дети нашего Небесного Отца. И Бог хочет, чтобы вы дали им есть, чтобы вы дали им хлеб. Потому что этот хлеб, он хлеб жизни, он сошел с небес. Я являюсь служителем вот Международной ассоциации «Гедеон», и которая имеет вот эту миссионерскую задачу приводить людей к познанию спасения в имени Иисуса Христа. И поэтому мое слово, оно всегда связано с тем, что я делюсь тем, как нам с вами быть свидетелями Его любви, Его истины. Я всегда проповедую и люблю проповедовать об этом, как нам делиться Словом Божиим, как нам делиться верой, которая есть внутри нас. Как вы думаете, вот можно ли делиться тем, чего у тебя нет? Делиться можно тем, что у тебя избыток, правильно? Потому что Иисус Христос, Он сказал, от избытка сердца говорят, что уста. И сегодня, вы знаете, наша с вами задача – это наполниться Его любовью, Его верой. Чем должно быть наполнено наше сердце, чтобы из него потекли реки воды живой? Чем? Словом, верой, правильно? Верой. И я буду говорить сегодня, друзья мои, вот, духовное основание для благовестия. И я также коснусь темы эффективных инструментов, как нам, имея вот этот избыток, да, внутри, и донести наше слово. Но первое, конечно, я хочу говорить о том, что является вот этим духовным основанием, чтобы мы могли делиться. Я сказал, что должен быть что? Избыток, да? От избытка сердца, говорят уста. Вы знаете, вот часто разговариваешь с людьми на улице, и они говорят, ну я верю, что-то есть. Я верю, что-то есть. Но, друзья мои, может ли вот такая вера, что кто-то есть, что-то есть, да, побудить человека делиться Словом Божиим? Нет, да? Поэтому, знаете, первое место, которое я хочу прочитать, оно написано 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. Друзья мои, вера – это есть не что-то такое абстрактное. Вера – это есть очень конкретное. И мы имеем веру, которая имеет источник от Святого Духа. Аминь? Аминь. И мы с вами сейчас поговорим, давайте, а как нам сегодня, да, поднять внутри себя вот этот градус веры и что вообще создает внутри нас объем веры, который и произведет вот это страстное желание, да, делиться этой верой. Аминь? Аминь. И вы знаете, я вот место хорошо известное вам скажу, который апостол Павел сказал, Римлянам 10 глава, вера от слышания, аминь, Слово Божие, от слышания Слова Божие. И мы с вами понимаем, что если мы будем читать Библию, то в нас вера что, вырастет, да? Но я немножечко хочу еще глубже пойти в понимание этого места, что оказывается в оригинальном тексте слово, оно не написано как логос, оно там написано как рема. И это не просто буква, друзья мои. Это слово, которое стало живым, и оно стало откровением в твой дух. Когда слово стало не просто буквой, а когда оно стало откровением в твой дух, тогда твоя вера начинает расти. Давайте проиллюстрируем это. Апостол Иисус задает ученикам вопрос, да? За кого меня почитают? И у них разные точки зрения на тем, кем является Иисус. Одни говорят, пророк. Другие говорят, наверное, Иоанн воскрес, креститель. Кто что? Петр говорит, ты, говорит, сын Бога живого. И тогда Иисус говорит, блажен ты, Симон Петр, да? Ты Симон, уже ты не Симон, уже ты Петр, ты камень. Уже мы говорили о камнях, что это является, он говорит, это основание. На этом основании, говорит, я построю церковь, которую не одолеют врата ада. Дорогие братья и сестры, сегодня наша вера должна утверждаться не на умозаключениях, на религиозных догмах, а на откровении от Отца Небесного, кем является Иисус Христос. Аминь. Аминь. Если эта вера в тебе есть, то у тебя есть уже основание, на котором ты можешь строить. Аминь. Аминь. Вот ведь разве Петр, вот некоторые думают, что Петр явился именно тем основанием, на который Бог хотел построить эту церковь, и католики построили этот храм Петра и Павла. Они говорят, ну Петр в основании церкви. Но интересно, друзья мои, что в следующем стихе Петр говорит, уже он спорит с Иисусом, когда Иисус говорит, что мне должно пострадать. Он говорит, да не будет с тобой этого. Интересно, другая реакция. Уже не блаженный Петр. Уже он не говорит, что ты счастливый. Он говорит, отойди от меня, сатана. В первом случае у Петра было откровение от Отца нашего Небесного, кем является Иисус Христос. Аминь. А во втором случае у него было умозаключение. Это было душевное. Друзья мои, на душевном уровне мы не можем угодить Богу. На душевном уровне у нас не растет вера. Нам нужно откровение от Отца нашего Небесного. Аминь. Аминь. Я говорю о духовном основании нашей веры. Духовном основании, чтобы из этого объема веры родилось благовестие. Аминь. Аминь. У Петра было откровение. Кем является Иисус Христос? У него не было откровения креста. Для чего пришел Иисус? Но сегодня у нас с вами есть откровение, кем является Иисус Христос, и откровение креста, да? Что Он сделал для того, чтобы нас с вами спасти. И вот вы знаете, на самом деле глубина откровения – евангельского откровения, оно должно в нас произвести вот этот высокий градус веры, любви к Богу. Давайте немножечко глубже попробуем с вами понять, что такое Евангелие. Что оно сегодня для нас? Мы уже много лет верующие, да? Много лет верующие. Я знаете, что заметил? Что бывает, люди в начале так сильно переживают Бога. Евангелие для них это что-то невероятное, да, откровение. Но в определенный момент это Евангелие становится у них очень маленькое, потому что они увлекаются теологией, разными доктринами и так далее, и тому подобное. У них теряется вот эта острота понимания, что сделал Иисус Христос. Давайте мы с вами напомним друг другу, что такое Евангелие. Послание Ефесянам апостола Павла. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас. И нас, мертвых, по преступлениям и грехам наших оживотворил. Дорогие друзья, каждый из нас был мертвый. Но Бог по своей великой любви оживотворил. Просто давайте осознаем это. Просто поймем это. Кто-нибудь из вас был вообще на кладбище? Кто-нибудь хоронил своих родственников? Я в этом году хоронил тещу. И когда я хоронил, я был вот на кладбище. И вот эта процессия, это, вы знаете, это очень мрачное место. Там нет радости, там горе, там просто разрывающая душу вот эта вот сквозящая смертью атмосфера, которая просто, знаете, она на самом деле парализует тебя. Я вижу эти скорбные лица, которые просто растеряны, которые просто, знаете, они не знают. Они не знают, что дальше делать, как жить, потому что вот она, пришел конец смерти. Представьте, мать хоронит своего сына. Какая ситуация? Мать хоронит своего единственного сына. Это история с Евангелия. И идет Иисус. И он подходит к этому смертному одру, берет его за руку. И говорит: юноша, тебе, говорю, встань. И на глазах у всех он встает. Шок. Представьте, шок, это шокирует всех. Было страшное горе, невероятная радость. Потому что Иисус пришел. Дорогой мой друг, Иисус подошел к тебе, когда ты был мертвый, взял тебя за руку и говорит: юноша, встань. Это Евангелие. Глубокое осознание, что сделал для тебя Иисус. Представьте, что дети, когда умирают, да ты готов отдать все, правильно? Вот у меня умирала дочь. Слава Богу, Бог дал благодать это все пройти. Готов отдать все. Иногда даже готов сам умереть, правильно? Бог не предъявляет нам никакого счета. Написано дальше: благодатью вы что, спасены? Через веру. Это не от вас, это не от дел, чтобы никто не хвалился. Я говорю то, что мы должны глубоко осознавать, что такое Евангелие для нас. Мы должны все время туда нырять, в это послание Евангелия. Вы знаете, иногда мы хотим угодить Богу своими делами и как бы оправдаться за то, за наши, как бы, и мы думаем, что мы хорошие, но в определенный момент, да? И здесь написано: не отдел, чтобы никто не хвалился. Я немножечко хочу проиллюстрировать этот тоже важный момент. Дорогие друзья, представьте, что если вы одолжили там 100 миллионов долларов, ну, рублей, ладно, рублей, это сложно поместить, 100 миллионов рублей, да? И как-то получилось, вложили, обманули, и нет этих денег, огромный долг. Огромный долг, он просто висит на тебе, он давит тебя. И ты не знаешь, что с этим делать, ты растерян. Ты просто не понимаешь, тупик полный. Но вдруг находится какой-то благодетель, ну, человек добрый. Говорит: давай я за тебя все заплачу. Друзья мои, радостная вообще весть. А, грустно, я, наверное, грустно проповедую. Ну, извините, я просто из пятидесятнической церкви. Поэтому я не умею так. Вот. Ну, радостная весть, друзья мои. Да? Ну, вот все отдали тебе, понимаешь? Ну, Бог все заплатил за тебя. На самом деле вы это понимаете. Иногда в какой-то церкви души не совсем это понимают. Но та атмосфера, которая у вас есть, она на самом деле чудесная. И я просто вижу, что вы понимаете это в духе. Да, чудесно. Ну, давайте немножечко поймем дальше. Ну, вот отдали долг. И ты потом находишь у себя 1000 рублей, купюру такую, подходишь к этому человеку и говоришь: слушай, давай немножко как-нибудь компенсирую все-таки твои как бы затраты, все-таки, ну, ты потратился все-таки, ну, большие деньги отдал. Вот у меня есть тут вот 1000 рублей, давайте отдам. Ну, поставьте. Ну, как Бог вообще посмотрит на это? Ну, не Бог, это человек, да? Ну, человек, ну, мы же как бы параллели проводим, да? Он скажет: слушай, ну, я 100 миллионов отдал, что для меня 1000 твоя, да? Понимаете? Это я говорю о том, что попытка, понимаете, нам каким-то образом оправдаться перед Богом своими делами, она просто оскорбляет Бога. Она просто лишает нас этой благодати спасения. У меня было такое, когда я начал смотреть не на эту благодать, не на крест Божий, когда я начал смотреть, что я делаю. И вы знаете, была железный занавес, который я не мог пробиться, небо было закрыто, я был в депрессии, вообще не понимал, что происходит. И потом я увидел буклетик для новообращенных этих людей, где там написано «дела религии», такие стрелочки поднимаются, они не достают до Бога. Потом я увидел дела хорошие, они не достают до Бога. И потом в конечном вижу, смотрю, крест. И крест это приводит нас в жизнь вечную. Аминь, друзья мои. Хорошо, но это еще не конец, это начало моей проповеди. Я немножечко хочу повести вас дальше, в другой аспект. Я говорил вам с вами, что духовное основание – это высокий градус веры, это большой объем веры, потому что если у тебя должен быть избыток, чтобы этим делиться, и вера наша – это основано на откровении, это не умозаключение. Апостол Павел говорит, вся тварь стенает, ожидая чего? Откровение сынов Божиих. Богу, людям не нужны ваши умозаключения. Богу нужно откровение, которое ты получил от Отца Небесного. И когда у тебя есть откровение, у тебя есть духовная сила. Понимаете? Откровение чего? Кем является Иисус Христос? И кем являюсь я во Христе? Аминь. Тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал что? Власть быть детьми Божьими. Дорогие друзья, это сокровенный уровень веры. Дьявол очень часто посягает на эту веру. Он хочет у тебя ее украсть. Знаешь, почему он хочет у тебя украсть ее? Как только дьявол украл у тебя веру, что ты сын Божий, ты потерял власть. Аминь. А без власти ты не можешь противостать дьяволу. Аминь. Поэтому, друзья мои, надо возгревать в себе вот этот высокий градус веры, что мы дети Божии. И у нас есть Небесный Отец. Аминь? Аминь. Хорошо, друзья. Мы это с вами поняли, что наш объем веры растет от откровения. Да? От Слова Божьего откровения. Нам это важно, потому что только от избытка сердца, только от глубины осознания мы можем нести благую весть. Аминь? Но дальше в послании Ефесянам написано, после того, как вы благодатью спасены и не от дел, дальше написано, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Есть ли противоречие здесь? Здесь не отдел, а дальше отдел. Давайте разберемся в этом. Сначала говорит, спасены не отдел. А потом написано, что мы Его творение, и мы должны исполнять добрые дела. Аминь. И вот давайте я сейчас попробую увязать вот эти две истины. Что значит мы Его творение, и что значит нам нужно исполнять какие-то дела. И на самом деле все на своем месте. Мы не оправдываемся перед Богом делами. Но дела – это предназначение уже искупленных людей. Аминь? Аминь. Давайте немножечко тогда двинемся в понимании этого вопроса. И я с вами говорил, что я буду говорить о духовном основании и о эффективном инструменте. Но я буду говорить об одном эффективном инструменте, который называется «добрые дела». И немножечко прочитаем из Писания некоторые места. «Так да светит свет на ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Матфея 5:16. Далее апостол Петр пишет: «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы за то, за что они злословят вас, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Аминь. Дорогие друзья, я хочу сказать одну мысль. На самом деле очень много этих мест, да, читать это долго. Но я хочу сказать очень важную мысль. Добрые дела, они являются платформой для благовестия. Они являются той платформой, с которой голос наш, он становится громким. Аминь. Давайте проиллюстрируем это. Вот у меня есть один друг, его зовут Владимир Бервинов, он такой молодой парень, ему 76 лет. Вот. Он не оставляет ни одной евангелизации, вообще очень посвященный Богу человек. Он в миссии Гедеон. И он рассказал свою историю, как он вообще уверовал в Бога. Он был ивановец, который, знаете, водой холодной обливается. Он, короче, имел другие представления о Боге. Но у него была скотина, и он хотел заготавливать там сено, и он не успел, и уже была проблема, зима, а сена нет. И он начал искать, и везде уже все нет. И ему сказали, вот там есть какой-то верующий, не совсем как бы, ну, у него 15 детей, вот, у него как бы есть. И тот пришел, говорит, да можешь мне сено продать? Только без проблем, говорит, я тебе привезу. И представляете, этот человек привез ему огромный стог сена, вот, и говорит, слушай, ну знаешь, вот он говорит, давай с тобой рассчитаюсь. Он говорит, нет, я деньги с тобой не могу взять, я верующий, как бы, ну Бог сказал, что тебе дать, просто так дать это. И его немножко шокировало нашего брата, и он говорит, ну как так? Он говорит, ну хочешь, приди, говорит, к нам в церковь и воздай славу Богу. И для него было интересно, что это за церковь, что это вообще за люди, которые, знаете, вот так вот взяли и просто отдали сток сена, разгрузил, причем все сделал. Он пришел и, знаете, там коснулся его Дух Святой. Сегодня, знаете, это очень посвященный человек, который служит Богу. Просто вот для меня он на самом деле большой пример. Поэтому, друзья, вот это один из историй. Но я еще проиллюстрирую, это еще не все. У меня есть очень интересная история. Я был как-то на собрании вот в этом году в одной церкви, и приехал один служитель, пастор, он был в Узбекистане, и он рассказал, его что-то там депортировали, потому что он там проповедовал, в Узбекистане немножко сложно проповедовать, он сейчас в Америке, и он возглавляет миссию служения людям, которые, ну, оказались в гонениях там в разных странах, вот. И он рассказал историю о своем друге, которого зовут Шаданки Джонс. Может, он слышал это имя? Он с Африки. Это очень интересная история. Шадан, вот эта страна, Сьерра-Леоне, она находится в Африке. Это очень маленькая страна. Там она полностью как бы в гражданской войне, там было полное разорение. Но вот человек, этот Шаданки Джонс, он уверовал в Господа, он закончил библейскую школу, семинар, и знаете, он в своем сердце захотел, я, говорит, принесу Евангелие, принесу Иисуса Христа в эту страну. И он приехал в страну в эту с полным желанием, с полной верой для того, чтобы насадить там евангельскую, христианскую веру. Но поймите, в этой стране было не все так просто. Вот я тут записывал. В этой стране было 95% мусульмане. 3% это были шаманы. 2% это были христиане. Это была атмосфера, где была война и было полное разорение. И он, когда начал проповедовать Евангелие, он в одну пришел селение, в деревню, вот, и он начал людям говорить о Боге, и ноль, просто, ну, никто его не слушает. Он пришел в другую, никто его не слушает. Он пришел в третью, никому это не надо. И он был очень разочарован. И вы знаете, он просто идет, он думает, как мне принести Евангелие в эту страну. И он видит одного подростка, и у него нет ноги, и он сирота, он просто брошенный. И он слышит, от Бога говорит ему, усынови его. И он берет и усыновляет, у него само четверо детей. Он идет в другое село, и там он, юноша один, он был полностью безумный. Вот эти боевики, которые там, они просто заставили этого юношу расстрелять свою собственную семью. И он сошел с ума. И он слышит, Бог говорит ему, усынови этого ребенка, этого мальчика. Он его усыновляет. Он идет еще в другую деревню, он там находит просто девушку, девочку маленькую, у которой просто лицо сбито прикладом, она полностью изуродована. И он опять слышит, Господь говорит, усынови, удочери ее. И вы знаете, Бог являет милость. Бог явил чудо. Просто прошло какое-то маленькое время, и Бог полностью восстановил всех этих детей. И когда он опять пришел в эти села, люди начали обращаться к Богу. Люди начали приходить ко Христу. Дорогие друзья, сегодня говорю о платформе, с которой наш голос звучит громко. Аминь? Аминь. И представьте, в этой деревне была насаждена церковь, в другой деревне была насаждена церковь, в третьей деревне была насаждена церковь, но это еще не конец истории. Там был один очень жестокий человек, Командос, который боялся вся округа. Он просто берет этого человека за то, что он там смущает людей и отводит их от ислама, там не знаю что. И он сажает его в морской контейнер, говорит, ты здесь умрешь. И люди знали, что этот человек, он просто жестокий, он расправлялся со всеми. И в этом морском контейнере умерло уже немало людей. Представьте, Африка, жара. Шаданки славит Бога целый день, с утра до вечера. Он просто молится и воздает Богу славу. Охрана не выдерживает, она стучит прикладами в этот контейнер. И в конечном итоге приезжает этот командир, он говорит, все, выходи, ты мне надоел. Я просто тебя расстреляю. Но он может сказать вам какое последнее свое слово. И он говорит ему, слушай, говорит, мне тебя жалко, говорит, потому что я не умру. Я имею вечную жизнь с Богом. Я иду к моему Богу, а ты погибнешь. Он говорит, хорошо, говорит, если, говорит, ты на самом деле тот, за которого ты себя выдаешь, я сейчас тебя отпускаю. Но, говорит, завтра утром ты придешь на это же место. И вы знаете, на самом деле, когда он пришел домой, это шокировало его домашних, детей его, да, потому что они не думали, что он вернется. Но еще больше их шокировало то, что Шаданки утром возвращается обратно. И когда его видит этот человек, он говорит, вот такие люди, говорит, должны обучать моих людей мужеству. И он ставит этого Шаданки капелланом своей воинской части. Через какое-то время он становится очень влиятельным генералом. И вы знаете, однажды этот генерал приходит к Шадану и говорит, слушай, расскажи мне о своем Боге. И он склоняется перед Иисусом Христом на колени. Вы знаете, он становится христианином. Война в той стране закончилась. Сегодня в этой стране 10 тысяч домашних церквей. И с 2% христиане выросли до 33%. Слава нашему Господу. Аминь. Дорогие друзья, о чем я сегодня с вами делился? Я с вами делился о том, что для того, чтобы нам нести Евангелие, нам нужен большой объем веры внутри нашего духа, который каждый из нас имеет ответственность взрастить внутри себя, имея личные отношения с Богом и личные откровения. Но чтобы наш голос, он был громким, нам надо встать на платформу. Эта платформа называется «Добрые дела». Аминь! Аминь! Дорогие друзья, сейчас у меня есть время. У вас вот часов нет, поэтому, видите, мне нужно смотреть на телефоне. Немножечко хочу поделиться о той миссии, которую я представляю. Это было мое послание, я на этом закончил. Я надеюсь, что кто-то что-то получил. Слава Иисусу. Да? Аминь? Аминь. Хорошо. Я представляю служение Международной ассоциации «Гедеон», которое уже более 100 лет несет Слово Божие. И я уже как-то был в церкви, я рассказывал, там интересные истории есть, как через один человек, да, в гостинице оставил Писание, и потом как бы они имели собрание. Я был сейчас на 119-м съезде уже ассоциации «Гедеон», и в мире уже миссия «Гедеон» в 200 странах мира. За это время подарено 2 миллиарда Библии и Новых Заветов. И вы знаете, на самом деле, видение ассоциации Гедеон, оно очень интересное, оно очень уникальное. Миссия Гедеон сотрудничает с поместными церквями. И наше видение, оно не входит в конфликт ни с какими церквями, потому что все, что мы делаем, мы просто дарим людям это слово. Но мы должны научиться, как это делать. В миссии Гедеон есть видение, как это делать. И я после собрания, те, которые хотят услышать, каким образом можно, сотрудничая с миссией, распространять Слово Божие, делиться верой. На самом деле я увидел, что нам нужен инструмент. Сегодня, вы знаете, мы живем, Русь православная у нас. Но проблема в том, что в Руси православной люди не читают Писание. Они не считают для себя Библию авторитетом. Но мы должны поменять эту ситуацию. И мы уже тысячи раздали, миллионы раздали этих книг. И на самом деле у нас есть просто облако свидетельств, как эта книга стала семенем во спасение. Давайте мы с вами, наверное, посмотрим, да, вот этот ролик. Вот, и потом я немножечко поделюсь, сделаю призыв и скажу, что мы делаем здесь в Москве. Хорошо? Слава Богу, друзья, да? Хорошее свидетельство. На самом деле и на видео есть, и много я рассказываю. Вот, ну, нет времени для того, чтобы поделиться. И в России мы в отелях тоже разместили и Новые Заветы. Не во всех. У нас в Москве, вы знаете, очень большой объем работы. Вы знаете, вот мы сейчас как бы активно служим студентам. Вот наша команда, она перед институтом дарит эти книги, мы общаемся. Сегодня, знаете, вообще хорошее время. Хочу сказать, что нам не обязательно внутрь заходить, хотя вот в этот четверг мы там внутрь прям зашли. Это была Божья благодать, там в этой столовой студенческой мы там покушали, помолились прям там, да, вот. Но, вы знаете, люди выходят в курилку, курят, мы подходим, разговариваем, дарим этим Новые Заветы. Вы знаете, на самом деле люди, многие в духовном поиске находятся, многие даже читали Писание, но я вижу, что сегодня большая ответственность есть нашего поколения, да, перед молодежью, да, чтобы сеять в их сердца семена истинной правды Божией. Аминь? Аминь. Также вы знаете, вот больница – это наш приоритет нашей миссии. И вы знаете, сегодня в больницах люди лежат, многие со смертным приговором на третьей, четвертой степени рака. И вы знаете, вот очень важно, понимаете, принести им Слово Божие, как хлеб, который будет для них началом жизни. И поэтому мой призыв, конечно, сегодня к братьям, к сестрам, вот после этого собрания вы можете подойти ко мне, мы с вами поговорим, как сотрудничать. Я бы очень хотел попросить церковь, и может мы конкретно помолимся за это, чтобы мы все вместе с вами сегодня понесли к Богу и эту ходатайственную молитву за это служение, за эти семена, которые мы уже распространили тысячами и миллионами в этой стране. Вы знаете, что если семя, оно лежит в сухой земле, у него нет силы для того, чтобы расти. Но молитва, вы знаете, молитва является той живительной влагой, которая может дать жизнь семени. Поэтому я бы призываю просто всех друзей, всех моих, братьев моих, да, просто молитвенно понести эту нужду, чтобы мы помолились за тех людей, у кого есть эти Библии, но они лежат в сухой земле. Эти книги не открыты. Эти книги не являются для них авторитетом. Эти книги не являются для них источником жизни. Но наша молитва нам может открыть эти сердца. Дух Святой откроет это. И мой последний призыв. Эти книги мы печатаем на пожертвование церквей. Каждый из нас может вложить свою часть для того, чтобы эти книги были напечатаны. И через это мы могли с вами вместе приобрести эти бесценные души, эти вечные души для Господа. Аминь. Аминь. Друзья, я просто очень рад был сегодня с вами. Пусть Бог вас сильно благословит. Так здорово быть. Я вас всех сильно люблю. Пусть Бог благословит. Спасибо. Слава Богу. Спасибо, Виктор. На самом деле, если мы заглянем в историю, то Братья Гедеон были здесь еще до того, как они сюда пришли. Они назывались раньше книгоноши. Они были с 19 века. Где-то после образования Российского библейского общества появились люди, которые ходили и носили Евангелие. Это был второй перевод синодальный. Стоило, на ней было написано «Евангелие для народа стоимостью 1 копейка». И были такие герои, бабушка была, Синклити ее звали. Она умерла в 98 лет, и за свою жизнь, я не помню, сколько она раздала 17 тысяч экземпляров. А другой человек, который раздал вот из истории, я не помню тоже фамилию, он раздал 100 тысяч экземпляров Евангелия. И они также ходили по больницам, по трактирам, тогда были, да, вот эти питейные заведения, они ходили и продавали за 1 копейку. Это не цена была книги, и никто не мог с ними как бы поспорить, потому что вроде, ну, это не стоило столько, сколько должно было стоить. Сейчас вот братья из миссии Гедеон продолжают это распространение в России. И я вас призываю, да, мы еще раз будем потом собирать пожертвования для распространения Библии, и братья будут стоять на выходе. Не останьтесь безучастными, потому что это хорошая традиция, которая идет еще от 19-18 веков России. Аминь? Хорошо. Так, давайте мы сейчас встанем на свои ноги, и мы помолимся. Помолимся за нужды, помолимся за семьи, помолимся за работу, за служение в церкви. Просто предадим жизни наши Господу, чтобы Он устроял все. Просто нужно открыть свое сердце, открыть свою жизнь и прийти к Богу. Протянуть к Нему руки, как дети маленькие протягивают руки к своему отцу. Что хорошо, что отец берет ребенка, и больше для ребенка ничего и не нужно. Он знает, что он защищен, что у него нет нужды, все, что ему надо. Он даже не задумывается об этом, во что одеться, во что обуться. Давайте мы вот с таким отношением придем сейчас к Богу в молитве и принесем все наши нужды, все сферы нашей жизни. Аминь. Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за любовь Твою, которую Ты простираешь, Господи, за любовь, которая открылась нам в Сыне Твоем Единородном, Иисусе Христе, Господи, Боже. Ты пришел в этот мир, Боже. Ты пострадал за каждого из нас, Господи. Твой свет воссиял, как утренняя звезда Ты взошел. Солнце правды Твое взошло в наших сердцах. Иисус, Ты пришел, Господи, чтобы взыскать погибшее, Боже, чтобы освободить измученных на свободу. Господи, Ты пришел исцелять сокрушенных сердцем. Боже, Ты нашел нас на том месте, где мы были, Боже, и Ты призвал нас в чудный свой свет. Боже, Ты открыл нам свою благость и милость, Господи, которая сопровождает нас теперь во все дни жизни нашей. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже, что Ты дал нам заповеди, Боже. Ты научаешь нас жить правильно, Господи. Совершать добрые дела, Боже. Веровать в Тебя, Господи. Ты учишь нас через Слово Свое, через взаимоотношения, Господи, с Тобой. Боже, мы благодарим Тебя. Мы молим Тебя, благослови, Господи. Благослови наши отношения в семьях, Боже. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты управлял нами, Господи. Боже, мы нуждаемся, чтобы Ты говорил нам, Господи. Пусть, Боже, наши отношения будут как благоухание для Тебя, Боже, взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми, Господи, Боже. Научай нас, Боже, дай нам слышать, что Ты говоришь, как поступать, как реагировать, Господи. Прости, Боже, за наше нечестие, за нашу неправоту, за раздражительность, гневливость, Господи, прости. За всякую неправду, которую мы совершаем, Боже, прости нас, Господи, Боже. Боже, спасибо Тебе, что милость Твоя превозносится над судом в каждом дне, Господи. И Ты не воздаешь нам по делам нашим, но по милости Своей и любви, Господи. Мы живы и ходим пред Тобой, Господи. Ты одеваешь нас в одежды праведности Своей. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Духа Святого, что Ты не оставил нас сиротами, Господи. И Он наставляет нас, Он утешает нас, Он касается сердец наших. Ты, Дух Святой, касаешься сердец наших. Ты изменяешь, Боже, помыслы наши, Господи. Ты, Боже, открываешь нам глубины свои. Ты, Дух Святой, водишь нас в долины горные, где сам обитаешь, и нас туда ведешь, Господи. Боже, Ты ведешь нас на высоты новых отношений с Тобой. Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты благословляешь и даешь устройство, Господи, во всех сферах нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность трудиться, Господи. Мы можем, Боже, брать ответственность, Господи, за свои семьи, Боже, оплачивать счета, Боже, за то, чтобы, Господи, никто не нуждался, Боже, в наших семьях. Ты доверяешь нам и даешь возможность, Господи. Открываешь нам всякие возможности, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе за наши дома, за наши, Господи, отношения. Спасибо Тебе за церковь, которую Ты создал и сказал, врата ада не одолеют ее. Спасибо, что мы в этом месте находимся. Мы на этом месте, в церкви Твоей, в которой есть столб и утверждение истины, Господи. Спасибо Тебе, Господь, что мы в истине Твоей, Господи. Что мы в том месте, которое врата ада не одолеют. Мы под защитой Твоей, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь мир в наши сердца, Боже. И мы молим Тебя о том, чтобы мир Твой был, Боже, в тех странах, где сейчас проходят вооруженные конфликты, Господи. Мы молим Тебя, Боже. Коснись сердец людей. Да обратятся они друг к другу, Господи. Да узрят они друг друга, Боже. Да пусть прострутся сердца и друг к другу. Не будет вражды, Боже, не будет ненависти, но любовь Твоя, касающаяся их сердец, исцелит их взаимоотношения. Господи, мы говорим, мир Твой, Боже, мир Твой Израилю, мир Твой на Украине, мир, Господи, везде, где происходят сейчас эти конфликты. Господи, мы приносим, Боже, в этой молитве нашего президента, Господи, кабинет министров, Господи. Мы приносим на Тебе, Боже, в этой молитве всех начальствующих. Господи, администрацию города Щелково, Боже. Мы молим Тебя, Боже, пусть, Господи, в их сердцах будет написан Твой закон, Боже. Чтобы они заботились о народе своем, Боже. Чтобы не было коррупции, Господи. Но правда Твоя торжествовала, Боже, в управлении их над землей, над которой они поставлены. Боже, спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты призываешь нас в свое сотворчество, чтобы мы в силе несли Евангелие Твое, эту благую весть, эту радостную весть, что воцарился Царь. Царь Иисус Христос воссел на престоле Своем. И Его народ радуется. И мы, как глашатые, возвещаем эту весть по всему миру, Господи. Боже, благослови, Господи. Благослови тех, кто ходит и проповедует о спасении Твоем, о прощении Твоем, о любви Твоей, Господи. Благослови, Боже. Пусть сойдет сила Духа Твоего Святого, Господи. Пусть придут сильные слова от Тебя, Боже, от Духа Твоего. Что говорить, кому, когда и как. Боже, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты покрываешь наши нужды. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем приносить к Тебе, Боже, все наши немощи, переживания, страдания, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что ухо Твое не отяжелело от слышания, и рука не сократилась миловать и благословлять сегодня. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты отвечаешь и покрываешь нужду каждого, Господи. Спасибо за благодарные сердца, за эти благодарности, которые люди пишут Тебе, Боже. Спасибо, Боже. Спасибо, что Ты научаешь нас благодарить. Говорить Тебе спасибо за все, что Ты делаешь в жизни нашей. Святый Отче, прославляем имя Твое, возвеличиваем Его. И поклоняемся только Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Присаживайтесь.